О, это венец моей коммерческой деятельности. Я считаю это самой лучшей сделкой из всех, что когда-либо заключал в своей жизни. Во-первых, я не продал, а сдал в аренду. Я наплел этому лопуху, что с подобным противником может справиться только одно оружие, кинжал возмездия, но это крайне своенравное оружие, и оно не может кому-то принадлежать, оно само себе хозяин, ибо возмездие не имеет хозяев, а у меня оно хранится с незапамятных времен, ибо я не имею на него ни малейших претензий. Парень слопал за милую душу и не поперхнулся, а деньги вы за него при этом дерете. Еще бы, ибо было сказано в сопроводительном свитке, что возмездие не дается даром, а я очень послушный. Так что за эксплуатацию этого раритета я затребовал 1000 шадазийских золотых монет, а они примерно в одну цену с синдарскими. А во, грабите вы бедных детушек. На эти деньги можно было бы собрать очень серьезную команду. Очень серьезную, не таких уж и бедных. Парень согласился, не раздумывая, так что до бедности им пока далеко. Ну а команду? Не нужна им команда, тем более серьезная. Так, а что вы им сунули в качестве кинжала возмездия? Что-что, уродцы, я им всунул. Вот тут уже я не удержался. Мне даже пришлось прибегнуть к своему же собственному методу лечения, хотя я терпеть не могу алкоголь, но когда хохот переходит уже в обессиленное хрюканье, с этим надо что-то делать. Поясняю, где-то полгода назад господин Сур прислал мне весточку, что в его коллекцию попала совершенно потрясающая вещь. Самое смешное, что продать ее господину Суру пытались по цене баснословной. Не такой, как выторговал господин Сур, но все-таки. Другое дело, что купил этого уродца господин Сур за 10 медиков, совершенно честно сказав продавцу, что больше никто за столь бесполезный образчик утвари не даст. Именно утвари, потому что основой этого оружия был обыкновенный кухонный нож для мяса, который безжалостно вырвали из его рукоятки, после чего втиснули уже в другую рукоятку, сделанную каким-то дальтоником, у которого в запасе оказалось некоторое количество самых разнообразных стекляшек самого низкого качества, которым в лучшие дни не снилось, что их когда-нибудь назовут камнями, можно даже не драгоценными. Эта рукоятка подходила к чему угодно, кроме этого ножа. Большой клинок настолько выпирал из маленькой рукоятки, что его пришлось дополнительно фиксировать. С фиксацией неведомый маэстро оружейного искусства тоже особо не заморачивался, а просто примотал шатающуюся и спадающую рукоять проволокой. Да-да, самой обыкновенной проволокой. Но и этого неведомому гению показалось мало. Чтобы придать оружию еще большую мистическую силу, он выцарапал на клинке какие-то символы, притом выцарапал настолько криво, что опознать символы было невозможно. В тот день мы здорово повеселились, пытаясь придумать хоть какое-то применение для этого ножа. После долгих обсуждений Шрам предположил, что зарезаться им все-таки можно, хотя и очень сложно. Нож явно никогда не точили, а разделывали им уже давно одеревеневшие туши. Ради очистки совести я все же проверил уродца на магию. Можно сказать, оказал ему честь, о которой он никогда и не мечтал. Магии в нем было примерно столько же, сколько и в пинке трактирного вышибалы, отправляющим в полет взорвавшегося выпивоху. В финале того вечера господин Сур достал из своих запасников какую-то рамку и торжественно повесил уродца на стену в своем кабинете, думая, что это его последнее пристанище. Как оказалось, он ошибался. Мы все ошибались, у уродца впереди оказалось долгое и полное приключение жизнь. Там, откуда я родом, тиранов убивали кухонными ножами. За один случай ручаюсь точно, но не такими. Куда уж им с нашим уродцем тягаться, вернее, с кинжалом возмездия. Так этот красавец выложил тебе 1000 монет, забрал уродца и ушел? Нет, 1000 монет у него с собой не было, понятное дело. Я показал ему уродца, и он сказал, что вечером придет с деньгами. То есть он сказал, что придет с деньгами уже после того, как ты показал ему уродца. Именно что, он ему понравился. Сказал, что именно так должен выглядеть низвергатель тиранов, цитирую дословно, чудненько. Надеюсь, его не ограбит по дороге. Обижаете, господин? Как только он ушел, я повесил на него хвост. Будут опекать как младенца. Хотя, почему как? Ну и послал за вами, чтобы вы не пропустили такое представление. Да, за это отдельное спасибо. Как думаете, скоро он придет? Думаю, что довольно скоро, пока гонец добрался до вашего дома, пока передал новость, пока вас нашли, пока вы сюда приехали, пока мы тут болтали, много времени прошло. Ждать пришлось и вправду недолго. Примерно через час, Когда господин Сур уже заканчивал рассказ обо всех остальных происшествиях в столице, в окошко тихо постучали. «Клиент прибыл», — радостно возвестил господин Сур, выпорхнул из кресла и угнездился за стойкой. «Я свое положение менять не стал, а просто накинул полог незаметности, незаменимое средство в подобных ситуациях». Ровно через 3 минуты дверь со скрипом отворилась, и на пороге возникло чудо. Чудо и вправду было мужского пола, лет 20 от роду, и принадлежало этому миру примерно так же, как и металлографические картинки. По крайней мере, выглядело оно примерно так же, потому что ни один житель этого весьма небедного городка не носил таких сияющих бело-голубых одежд, плохо скрытых накинутым поверх плащом. На лице юноши прочно отпечатался дух высокого романтизма, а его широко раскрытые глаза, как и рассказывал господин Сур, рыскали вокруг в поисках шпионов. «Сюда никто не приходил?» — спросил он у господина Сура вместо «здрасте». В голосе отчетливо слышались повелительные высокомерные нотки, пополам с испугом. «Да уж, хорошими манерами тут явно не пахнет. Обижаете, господин?» — почтительно произнес господин Сур. «Какая бы это была лавка, если бы сюда не захаживали клиенты? Но это все знакомые и надежные люди, так что можете не опасаться». «Хорошо, я принес деньги», — выпалил парень и вывалил на стол приличных размеров мешок. Я глазам своим не верил, он действительно это сделал. Господин Сур еще раз продемонстрировал ему уродца, потом бережно завернул в пурпурный бархат, явно остался после отделки стен, и с поклоном передал гостю. Гость также почтительно принял покупку и спрятал ее во внутренний карман плаща. «И помните, уважаемый, что наносить удар возмездия может лишь тот и потому, кто этого достоин. Если удар будет нанесен не алчущим возмездия и не повиновному, то вместо возмездия наступит кара, ибо кровь невинных прольется, а кинжал возмездия таких вещей не прощает». Милое дополнение легенды господином Суром, которое помешает испытать уродца на первом встречном волшебнике и погубить тем самым всю авантюру в зародыше. Тем не менее, юноша внимал этой наспех придуманной байке с открытым ртом и внимательно ловил каждое слово. Под конец господин Сур еще раз напомнил, что после возмездия кинжал должен непременно вернуться на место под угрозой все той же кары. Юноша усвоил и кивнул, торжественно попрощался, после чего, запахнувшись получше в свой плащ, вышел на улицу, ежесекундно оглядываясь по сторонам. «Мда, тяжелый случай», — прокомментировал я со своего места. Господин Сур лишь покачал головой, глядя на полный мешок золота, за который можно было нанять либо армию наемников, либо пару десятков профессиональных убийц, при условии, что найдется нужное количество людей нужной квалификации. Я оставил на стойке ту запылившуюся бутылку, из которой мы дружно лечили свой рассудок, и вышел вслед за юношей. В такую погоду только в сияющих одеждах по городу расхаживать. Мелкий моросящий дождь шел, не переставая, и разогнал снующую обычно в это время толпу лучше любого стражника. Тем лучше, меньше шансов для кого-то из этой команды вляпаться в неприятности. По такой погоде даже преступники стараются сидеть дома и повышать квалификацию, не отходя от камина. В то, что этот красавец и ему подобные вляпаются в переделку, я не сомневался ни секунды, особенно если там все такие. Странно, что они до сих пор в них не вляпались. Я, конечно, изрядно вычистил город и навел тут порядок, но, глядя на такое передвижное шоу, руки должны зачесаться даже у благовоспитанных граждан. Особенно у благовоспитанных. Думаю, по дороге из порта эту процессию срисовали себе все местные нищие, для которых торговля информацией была хлебом насущным. Так что о необычных визитерах уже должен был знать весь город. По крайней мере, та его часть, кому это было интересно. Парень приехал сюда на лошади и, к тому моменту, как я вышел из лавки, уже сворачивал за угол. Для меня это, понятно, проблемы не представляло. Я прицепил ему маячок еще в лавке и теперь мог найти хоть на другом конце мира, хоть на дне океана. Так что я спокойно взял оставленную для меня лошадь и последовал за ним. Маячок привел меня в одну из таверн на окраине дорогих кварталов города, куда Обыкова уже не пускали, а кое-кто еще не заходил. Видимо, для алчущих восстановления справедливости это считалось вершиной конспирации. В таверну я заходил уже видимым для всех. Мой опыт показывал, что в тесных помещениях невидимость может оказаться более вредной, чем полезной. А колдовать так, чтобы меня интуитивно обходили стороной, и никто бы не обращал внимания на такие странные маневры, было лень. К тому же мой костюм, в отличие от этих неуловимых мстителей, был самым обыкновенным и ничье внимание привлечь не мог. Они сидели в большом зале, в центре, все, шесть человек за круглым столом. Недолго думая, я оккупировал столик прямо по соседству, который как раз пустовал. У трактирщика я заказал горячий бульон с чесночными гренками, самое оно по такой погоде. Пока мой заказ выполнялся, я быстро просканировал остальных посетителей. Чудненько. Трое из команды господина Сура, пятеро, подручные мастера Андреаса, лидера криминального мира столицы, и, как ни странно, еще парочка просто посетителей. Бывает же такое. Интересно, а они-то что тут делают? Сидящие рядом рыцари круглого стола и круглой табуретки тем временем молча внимали героической балладе о приобретении кинжала возмездия. Вот уж воистину лимнасский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды. Кстати, про Немезиду. Когда речь идет о круглом столе, говорить о том, что кто-то в центре, не совсем правильно, но тут, лидер, назовем это так, пока я не копну глубже в их взаимоотношения, выделялся с лету. Миловидная девушка лет 18 не спускала своих огромных глаз с вещающего спутника, ловя каждое слово. Наверное, ее можно было бы назвать красивой, если вам нравятся куколки. Мне куколки не нравятся. Слишком пустое выражение глаз не может компенсировать ни одна фигура. Впрочем, в этом вопросе я, как правило, остаюсь в меньшинстве, да и мнение свое никому не навязываю. Но то, что девушку боготворили, не подлежало сомнению. Притом не только окружающие ее молодые люди. Среди сидящих за столом была еще одна девушка, и она относилась к своей повелительнице так же, как и остальные. Уж что-то, а ревность бы я почуял даже в зародыше, не будь я темный властелин. Эпопея покупки ножа явно затягивалась. Что интересно, парень излагал историю в полный голос, так что не услышать его было очень сложно, даже за крайними столиками. Интересно, этого требуют законы жанра, или он абсолютно уверен, что на своей территории им ничего не страшно? Я с нетерпением ждал кульминации, когда молодой человек предъявит, наконец, свою покупку века. Мне очень было интересно понаблюдать за реакцией остальных. И вот, перед восхищенными взглядами оказался заветный сверток, а за ним и его содержимое. Над столом повисло гробовое молчание. «Гриббит, а ты уверен, что это именно то, о чем ты нам сейчас рассказывал?» Неуверенно предположил сидящий справа от него юноша. На вид он был немного старше своих подопечных, и он единственный из присутствующих тут молодых людей мог претендовать на описание коренастого или крепко сбитого. Ну, с натяжкой, учитывая, что остальные три парня, включая словоохотливого Гриббида, отлично описывались словом «тощие», выглядеть на их фоне спортивным было несложно. Вот на фоне проходящего мимо трактирщика все четверо выглядели задохликами, но это уже так, к слову. Тем временем дверь в трактир отворилась, и на пороге показалась знакомая фигура – башня. Правая рука мастера Андреаса, ныне отвечающая за все силовые операции, сменил на этом посту шрама, когда тот стал моим первым помощником. Вот на фоне башни тощим задохликом смотрелся даже трактирщик. Впрочем, это справедливо почти ко всем представителям рода человеческого, но не будем углубляться. Я призывно помахал башне со своего места, приглашая присоединиться. Тот изрядно удивился, если я правильно интерпретировал миллиметровый сдвиг брови, и направился к моему столику. Когда башня идет вперед, то ему не нужно задумываться над такими сложными вещами, как маневры. Как правило, об этом задумывается все его окружение, начиная с людей, и заканчивая опорными колоннами и стволами вековых деревьев. И это им, как правило, удается, потому что перспектива столкнуться с башней всегда выглядит пугающе. Вид приближающегося титана немного сбил с толку совещающуюся шестерку, но Гриббит все же нашел в себе силы проглотить завистливый вздох и продолжил. Да, Декран, уверен, особого вызова в голосе не было, тут речь не шла о задетой чести, достоинстве и поставленной под сомнение компетентности. Это было сказано твердо, но, вполне дружески. Вид у этой твоей реликвии не ахти, сказал Декран, протягивая руку, чтобы взять нож. Осторожнее, ты не должен его брать, взволнованно выпалила вторая девушка, сидящая как раз напротив Декрана. Тем временем башня подошел к моему столику и с сомнением оглядел табурет. Критика в адрес мебели была не напрасной, ибо выдержать 170 кило моего товарища мог далеко не каждый предмет обстановки, а если учесть, что башня пришел не нагишом, а в своей любимой плотно подбитой тяжелой пластинчатой кольчуге, которая тоже отнюдь не невесомая, то и подавно. Трактирщик мигом сориентировался и подвинул к башне лавку, на которую тот и сел. Лавка предательски заскрипела, но выдержала. Разговор тем временем продолжился. «Почему?» — Гребит ведь четко сказал, «нельзя наносить удар. Я же не собираюсь никого бить. Просто посмотрю. Здравия желаю, господин». Поздоровался со мной башня своим приглушенным басом, от которого стены тряслись. «Хорошо, что вы тут, трактирщик, кабанью ногу с чесноком и пиво сюда». Пророкотал башня, из потолка чуть не посыпалась штукатурка, а трактирщик бросился со всех ног выполнять заказ. «Какие будут приказания?» Снова снизив рык до приглушенного баса, обратился ко мне этот незаметнейший из смертных. «Рад тебя видеть. Пока, никаких, наслаждаемся». «Наслаждаемся?» Башня к подобного рода развлечениям относился довольно сдержанно. «Именно. Могу тебя уверить, такого удовольствия я уже давно не испытывал. Разве что во время недавней свадьбы сеньора Карла. Но об этом отдельная история. А я знаю, мне Шрам рассказывал. Да, хорошо вы их отделали». Удовлетворенно произнес бывалый и с сомнением покосился на мой бульон. «Это последствия того стола? Нет, что ты. Просто по такой погоде захотелось. Хотя сейчас, я думаю, что твой заказ более адекватен ситуации. Так что я тебя ограблю немного». «Разумеется, господин». Кивнул бывалый и вдумчиво уставился в столешницу, сканировал окружение почти так же, как и я до этого. «Знаете, ребята», задумчиво произнес тем временем Дикран, покосясь в нашу сторону и повертев нож то так, то эдак. «Про магию ничего сказать не могу, но как оружие, это худшее, что я видел в своей жизни. Оно и не должно выглядеть грозно. Подумай сам, если бы это был сияющий клинок, кто бы тогда подпустил его к себе? Он же не убережет тебя от вражеских стрел или чар. И, кстати, это еще один плюс в пользу его подлинности. Обычно торговцы обещают сразу все, и защиту, и пробивание чар, и все за гроши. А тут, вон, сколько ограничений», пробурчал со своего места самый тощий, крючконосый и молодой на вид паренек. «Ты прав, Стахи», наконец подала голос Саррина Занада. «К тому же это не обычный торговец. Я знаю от придворного чародея Шадази, что только он занимается настоящими волшебными вещами. К нему за консультациями обращаются великие маги, а покупать у него реликвии не стесняются даже короли. Если и есть у кого-либо оружие против нашего неведомого колдуна, то только у него. И стоить оно должно немало. А то, что оно еще и не принадлежит ему, то это лишь частица той истины, которую мы ищем. Возмездие не может быть чьей-то собственностью». Услышав последнюю фразу, башня сначала с сомнением посмотрел на то пиво, которое только что отхлебнул из своей кружки, а затем поднял встревоженные глаза на меня. Я сокрушенно помотал головой. «Ну, хорошо», — сдался под коллективным натиском Дикран. «Какой у нас план? Пойдем и убьем», — гневно выпалила сидящая напротив девица. Это был переломный момент всей истории. Можно сказать, почти что кульминация. Неуловимые мстители даже не знали, как близко они подошли к намеченной ими цели. Когда я услышал их гениальную задумку, то просто поперхнулся своим бульоном от удивления, ибо такого даже я не ожидал, хотя думал, что уже готов ко всему. Привлеченные звуком моего кашля, молодежь за соседним столом дружно обернулась и посмотрела на меня. Мимолетным движением я отвел им глаза и заставил забыть о происшедшем. Нечего еще, чтобы они на меня пялились. Другой рукой я дал понять башне, что все в порядке, потому что он уже вскочил со своего места, да так, что лавка полетела в конец зала, и устремился мне на помощь. Откашлившись и дождавшись, пока трактирщик спешно приведет все в порядок, мы уселись на свои места. Теперь на шестерку можно было скидку не делать, и башня уточнил: «Мне это все померещилось, если бы». Вот уж воистину не нужно тратить время на глубокую проработку плана, ибо все равно ничего не сработает. Ну не до такой же степени, как видишь, хотя все равно любой план в конечном счете сводится именно к этому. Это не я все устроил, чтобы поразвлечься. Я извращенец, конечно, но не до такой степени. Не, ну ты слышал, пойдем и убьем. Слышал, кивнул башня, но не верю, они же уже не дети. Я в их возрасте уже до сержанта дослужился и 3 компании прошел, а они посетили больше светских раутов, чем тебе снилось в твоих самых жутких кошмарах. У каждого свои поля для битв, и каждый выносит с них свои трофеи. Это не трофей, это их самих с поля вынесли. Вернее, вынесла из своей Шадази. И еще вынесут, но уже вперед ногами, в буквальном смысле. и уже бы вынесли, если бы Сур отмашку не дал. Ой, башня запутался в том, кого, куда и откуда надо выносить. Ничего, я тебя понял. В этот момент снова открылась дверь трактира, и на пороге показался наряд городской стражи. Старшина отряда цепко оглядел помещение, задержавшись на мгновение на внушительной фигуре башни и его булаве, которой корабли топить было можно, а затем решительно направился к столу наших соседей. Остальные стражники с алебардами наперевес направились следом. Мы успели переглянуться с башней, все было понятно без слов. Трактирщик, услышав высказанное в полный голос намерение об убийстве, сказал кому-то на кухне, чтобы срочно позвали стражу. Это заведение было не из тех, где спускают поножовщину в угоду посетителям, так что все было вполне в порядке вещей. К тому моменту, как старший караула подошел к столику, я снял с этой развеселой компании заморозку, и они увидели, что к ним приближается посланник зла. И только теперь до пламенных революционеров понемногу начало доходить, что дело-то серьезное. По лицам пробежала череда сменяющих друг друга выражений, начиная от замешательства и кончая неприкрытой паникой. При неудачной попытке быстро спрятать уродца, драгоценная реликвия упала прямо к ногам служителя закона, после чего детвора совсем скисла. «Неинтересно», — успел подумать я, прежде чем стражник заговорил. «Эдак они денек в камере проведут, и вся дурь из них повыветрится. А я только собрался развлечься по полной. Нет уж, господа революционеры, подписались на крестовый поход, извольте отработать. Именем короля, начал стражник, вы задержаны по обвинению в планировании убийства. Пройдемте для выяснения всех обстоятельств». «Ну-ну, ситуация-то плевая. Наплести стражнику историю попроще, главное, не перестараться, прикинуться валенками, даже прикидываться не надо, и дело с концом. С первого взгляда видно, что детки богатенькие, избалованные, и в жизни своей мухи не обидели, разве что в мечтах, но это не подсудно. Еще проще было бы вручить небольшую взятку на выходе из таверны и тихо разойтись. Стражники среагировать на вызов обязаны, обязаны, а за отсутствием состава преступления, какое может быть наказание? Но ребят разбил нешуточный паралич. Они поднялись со своих мест и побрели за стражником, как овцы на заклание. Интересно, что будет, если они выложат начальнику караула все свои прегрешения? Хм, дурдома у нас тут нет, а жаль. Будь это дети наших вельмож, их бы, скорее всего, сдали бы на руки родителям и шепнули пару ласковых слов на прощание. А может и нет. Старшие офицеры стражи, как и прочие важные люди в Синдаре, носили мой знак, а знак на сей счет давал исключительно точные указания, любую потенциальную угрозу нейтрализовать и доложить, именно в таком порядке. В данном случае нейтрализовать не означало устранить, а именно нейтрализовать, и дать мне возможность самому решить, что с ней будет, так что, как только эти ребята откроют рот о своих намерениях, механизм запустится и без моего вмешательства ребята сами на свет уже не выйдут. Похоже, придется вмешиваться. Вопрос в том, как именно. Быстро прокручивая в голове разные варианты развития событий, я жестом поманил за собой башню, и мы вышли из трактира под пологом незаметности. Впереди мерно шел патруль с арестантами. Шел в направлении здания стражи. Вообще-то освободить ребят было не проблема, достаточно дать четкие указания башне, чтобы он передал начальнику стражи, и все готово. Хотя сам факт визита башни в стражу, да еще и самостоятельного, уже вызывал улыбку. Я намеренно не объединял криминал и правоохранительные органы в одну структуру, а башня в списке на арест начальника стражи пребывал на почетном первом месте. Так что я немного отвлекся от основной проблемы, чтобы воочию представить себе выражение лица этого старого солдата, когда прямо к нему в приемную заявится такой гость. Жалко дядю, не буду мучить. Если б башня еще сдаваться пришел, тогда ладно, а с приказом отпустить арестованных, с приказом от меня, знак, знаком, а рассудок, рассудком. Рассудок в такой ситуации повредить недолго, а там и до отставки недалеко. Воздержусь пока от экспериментов, если что, можно и кого другого послать. 5 минут роли не сыграют. Тут корень проблемы был в другом. Мне не хотелось, чтобы этих ребят кто-то освобождал. Мне было нужно, чтобы они освободились сами, иначе какие из них после этого герои, если их освободит кто-то еще. И неважно, будет это подпольная революционная организация, или таинственный герой-одиночка, то эти красавцы и красавицы попросту опустят руки и будут смиренно ждать, что все сделают за них, а их высокая роль будет заключаться именно в том, чтобы быть, ну, и возглавить парад победы после всего. А мне хотелось полюбоваться на то, что они сами будут делать. В конце концов, я потратил довольно много своего времени и сил на создание сложной системы безопасности, и пора бы ее проверить на прочность. Уверен, я хорошо защитился от классических угроз, будь они военные или магические. Но есть одна угроза, от которой защититься невозможно, угроза дурака. Дурак придумает такое, что сотни мудрецов в голову не придет, и, главное, сможет воплотить это в жизнь вопреки всем законам логики и всем наукам. Плюс, дуракам везет. Не знаю как, но против фактов не попрешь. Так что грех было не воспользоваться таким случаем и не организовать небольшой крестовый поход против себя, любимого. Осталось только решить парочку проблем. Проблема первая. Как этих идиотов из тюрьмы достать, чтобы не травмировать их нежную психику? Загипнотизировать всех сейчас и приказать забыть, не катит. Им нужен подходящий настрой, что игра уже идет, и что они на острие атаки. Тут без тюрьмы никак, силовой вариант исключен. Если своими силами, не выдержит ни малейшей критики, а чужие силы привлекать не буду по вышеописанной причине. Так, сделаем-ка мы вот что. Думаю, им в команде не помешает хотя бы один здравомыслящий субъект, который хоть немного знает местность. Заодно и наблюдать за ними будет проще. От всего, что делаешь, надо получать максимум удовольствия. Даже если это покушение на себя самого. Особенно, если это покушение на себя самого. Я дал подробную инструкцию башне, что и как надо сказать посыльному, чтобы он передал это начальнику стражи, а сам быстро телепортировался себе в особняк. И только в особняке меня догнала здравая мысль: вот чего у меня тут нет, так это лохмотьев. Перебрав в уме несколько бредовых идей насчет того, где их взять, среди которых, смотаться в другой мир, была не самая тяжелая, я телепортировался в маленький старый дом на пересечении трех улиц на окраине ремесленного квартала, с которого когда-то начиналась вся моя столичная эпопея. Тогда я был уверен, что этот непримечательный домик с удобным расположением надолго станет моей главной базой. Но события начали развиваться намного быстрее, чем я думал, и дом в скором времени опустел. С Алком с сыновьями и Айрин, мои первые спутники в этом мире, перебрались в Маравл, где занимались своими делами разной степени полезности, а дом покрывался всеувеличивающимся слоем пыли. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться и тут. Запасливые деревенские ребята не оставили ни одной тряпочки, хотя на тот момент могли купить себе одежный магазин. Тихо выругавшись, я спешно вышел на улицу и кинул золотую монету в чашку первого попавшегося нищего. «Раздевайся». Мой тон был настолько жестким, что беднягу скрутило от страха. Уж не знаю, что он там подумал о моих намерениях, вернее, не хочу знать, но все же калека стал стягивать с себя свои тряпки. «Да не все», — буркнул я, когда калека вошел во вкус, забрал рваную хламиду и стер все происшествия у него из памяти, оставив полуголого человека таращиться на внезапно привалившие богатства. Итак, одежду нашел. Хорошо, что не пытался подделать сам, такой запах не подделаешь, да и подробностей многовекового наслоения заплаток не повторишь. С нижним бельем решил особо не заморачиваться, накинул личину, и хватит на этом. Оно и так было самым обыкновенным, а отнюдь не золотым, как иногда представляется экстравагантным модником. Теперь, дело за внешностью. Я встал перед старым потрескавшимся зеркалом и стал вносить коррективы. После коррекции я стал выглядеть так, как когда-то выглядел в их возрасте. Может, чуть моложе, чтобы меня не сильно принимали всерьез, лет 16-17. Задрапировавшись в лохмотья и наведя последние штрихи, вроде сальных запутанных волос, подбитого глаза и грязных сбитых босых ног, я переместил свою старую одежду в особняк и телепортировался прямиком ко входу в здание городской стражи. Тут меня уже ждали. Без лишних слов меня припроводили на нижний этаж и заперли в камере. Я удовлетворенно хмыкнул, устроился на вполне цивильных нарах, и уже начал было распевать скабрёзные песенки собственного сочинения, когда на лестнице послышался мерный топот стражников и шарканье арестантов. Как я и заказывал, их всех запихнули в эту достаточно чистенькую камеру, пока господин комендант занят и не может обращать внимание на такую ерунду. Конечно, трюк с подселением, самый избитый и банальный из всех, которые только можно придумать, и я таких вещей стараюсь избегать, но мои пламенные революционеры не были искушенными критиками, плюс, в этой ситуации на меня играло время, для них последние полчаса пронеслись незаметно, Это я полгорода облететь успел. Итак, стражник прикрикнул, чтобы я заткнулся, шестерку заговорщиков втолкнули в камеру, дверь с тяжелым грохотом закрылась, и в замочной скважине провернулся ключ. Я удостоился сразу шести косых презрительных взглядов, полюбовался на шесть брезгливых гримас и получил возможность лицезреть, как эта компания сгрудилась в тесную кучу и начала свой военный совет. «Ну, поехали, нас казнят», — со всхлипыванием выдавила девушка, чьего имени я так до сих пор и не слышал. «Оптимистическое начало, я рад, что с боевым духом у них все в порядке, но мы же ничего еще не совершили», — неуверенно возразил Стахи. «Они знают, кто я», — траурно возвестила Сарина Занада, и все окончательно приуныли, принимая это за смертный приговор. «А кто вы?» Поинтересовался я со своего места. Для того, чтобы сделать их чуть более разговорчивыми, я добавил небольшое заклятие. Действительно небольшое, не идущее ни в какое сравнение с моим знаком. Всего лишь для того, чтобы чуть быстрее втереться им в доверие и сократить прелюдию. Мне ни в коем случае не хотелось влиять на их психику или как-то себе подчинять. «Перед тобой Сарина Занада, истинная владычица этих земель», — торжественно провозгласил ее верный оруженосец Грибит. «Интересно, они не могут нормально разговаривать, им обязательно нужно непременно провозглашать или возвещать, откуда столько пафоса? Кошмар просто». «Это как?» — спросил я, сохраняя максимальную серьезность. «Единственная наследница королевского рода Занада, правившего этой землей на протяжении столетия и свергнутого кровавым изменником, вынужденная скрываться на чужбине, продолжил выполнять функцию глашатая Грибит. «Ой, мамочка моя, а они об этом знают?» — спросил я с сомнением. «Ну, теперь-то уж точно знают, ибо свою владычицу Грибит представлял в полный голос, но об этом лучше не упоминать. Кстати, я не рассчитывал, что они сразу со мной заговорят, все-таки аристократия и отброс общества. Но, видимо, уж очень хотелось этому глашатаю поскорее исполнить свою функцию, а то вдруг потом не доведется ввиду последних событий. Конечно знают, ведь нас арестовали», — презрительно бросил Стахи. «А арестовывала вас стража?» Я продолжил вкратчиво задавать вопросы, наводя их на нужные мысли. «Стража», — неуверенно ответил Дикран, в глазах которого появился огонек надежды, — «и бросила вас сюда. Сомнительно, что они знают, кто вы такие. Думаю, врагов короны арестовывают не городские стражники, их не бросают в камеры для мелких правонарушителей». «А это камера для мелких правонарушителей?» — возмутилась девушка. Похоже, вместо радости, она испытала заметное разочарование. «Ох уж мне эти романтики. А вы бы хотели, чтобы это была камера смертников? Это нетрудно устроить, когда вас поведут на допрос, вы им представьтесь сразу, и они быстро организуют переезд в казематы королевского замка, правда, ненадолго. А ты тут за что сидишь? За кривые руки. Поймали, когда кошелек срезал. Вор, он самый. Ох, и всыплют мне завтра плетей. Но ничего, не каждый день можно с королевскими родственниками посидеть. Будет о чем потом порассказать. Но, не смей даже упоминать о том, кто мы такие». Только сейчас до Грибида дошло, что он сам все разболтал первому, второму, встречному, и он пытался сгладить ситуацию. «Мда, пожалуй, о таких вещах болтать не стоит, и не поверит, и тумаков надают. Слушайте, так за что вас все-таки сюда упекли?» «Да ни за что», — подал голос последний молодой человек, которого я до сих пор ни разу не слышал. «Мы инкогнито прибыли в город и сидели в таверне, как вдруг открылась дверь и нас окружила стража». «Что, вот так просто? Странно. И никакой драки не было, никаким оружием не размахивали?» «Еще немного, и я им подскажу, каким именно оружием и как размахивали. Кошмар. И я когда-то считал себя неплохим дипломатом. Стыдно». Тем не менее, мои слова попали в цель, и заговорщики переглянулись. «Нож. Наверняка трактирщик увидел нож и услышал о том, что мы собираемся кого-то убить», — догадался, наконец, Дикран. «Ну, хоть кто-то сообразительный у них есть». «Ага, так какой-то нож все-таки был», — удовлетворенно уточнил я с таким видом, что теперь мне все понятно. «Не какой-то, а волшебный», — выдал очередной секрет Грибит. «Волшебный, да, плохо. А как он выглядел?» Я наконец присел на своем ложе и продолжил разговор сидя, внимательно разглядывая эту компанию. «Выглядел он как раз-таки не ахти», — ухмыльнулся вдруг Дикран. «Я бы даже сказал, очень плохо выглядел, так что, если не знать о том, что это такое, его за оружие вообще принять нельзя. А вот это, хорошо», — просиял я. «Нет оружия, нет проблем. «Скажите точно, что мог услышать этот ваш трактирщик». Заговорщики дружно посмотрели на свою идейную вдохновительницу. Тут ведь речь уже шла о том, чтобы посвятить кого-то в свои планы, а такие вещи решает только старший. Девушка немного поколебалась, а затем начала говорить. «Мы прибыли сюда с очень важной целью и узнали, что на ее пути стоит один человек. Мы обсуждали, как нам его убить. Тоже мне, конспираторы. С важной целью они сюда прибыли. Горстка подростков, которые на каждом шагу вопят о своем происхождении. Ладно, сойдет. Вы называли имя этого человека?» — спросил я осторожно. «Нет. А вы вообще говорили, что собираетесь убить именно человека?» «В смысле?» — непонимающе уставилась на меня вся шестерка. «Откуда вы прибыли?» «Из Шадази. Это далеко. Достаточно далеко, чтобы о вас ничего не знали. У вас там случайно не практикуется каких-нибудь жертвоприношений?» «Иногда бывает», — просветлел молчаливый парень. «Наши жрецы иногда закалывают барашка на праздник. Вот и хорошо. А этот ваш нож, он как, похож на жертвенное оружие?» Все кивнули и на лицах стали проступать улыбки. «А праздник какой-нибудь подходящий есть?» «Ммм, нет», — покачал головой тот же юноша. «Может, был во время плавания? Вы долго плыли?» «Достаточно. Тогда вообще никаких проблем. Скажите начальнику караула, что вы просто обсуждали большую проблему. Вы пропустили жертвоприношение, которое нужно срочно совершить. И не забудьте добавить, что вы готовы внести штраф за нарушение общественного спокойствия. Ну, и чтоб вернули вашу ритуальную принадлежность». Вот теперь их лица засияли чудным светом. И даже на меня они теперь смотрели с некоторой благодарностью, пусть и снисходительной. «Интересно, они догадаются предложить мне свою помощь за спасение?» «Ой, вряд ли. Аристократы и благодарность — вещь несовместимая. Придется еще поднапрячься». «А где вы хоть остановились?» «В трактире», — неуверенно выдала девушка. «В том, в котором вас арестовали». «Да, надо вам другую точку найти, чтобы схорониться. Особенно, если вы хотите кого-то убить. Трактир – не лучшее место для тайных операций». Они дружно закивали, ведь теперь я говорил на их языке, шпионском. «И вообще, вы город хорошо знаете?» «Нет, мы совсем недавно прибыли», — выдавила это Гаре Королевна. Она все-таки начала складывать в уме мои намеки, и, наконец, созрела. «А у тебя есть на примете что-нибудь подходящее?» «Ммм, есть один домик. Я сам не отсюда, из провинции, так что меня тут мало кто знает, но я уже неплохо освоился. Могу побыть гидом, если вы меня отсюда вытащите. Ну и плюс за небольшую плату». «А как тебя отсюда вытащить? И как тебя зовут, если уж на то пошло?» — по-деловому осведомилась королевна. «Зовут меня Маркус, вот и пригодился псевдоним, но разрази меня гром, если я предполагал, как именно он мне пригодится. А вытащить меня отсюда очень просто, особенно если у вас есть парочка лишних монет. До сих пор я не попадался, так что это мой первый привод. Скажите коменданту, что готовы заплатить за меня залог, и меня сразу же отпустит». «Хорошо, так и сделаем. Как меня зовут, ты уже знаешь. Это», — она указала на оруженосца, — «Грибит. Это Декран. Это Нолт, молчаливый юноша. Это Галена, нервная девица. А это Стахи. Замечательно. А теперь, самое главное, какого рода важная цель привела вас в Синдар, и кого, и зачем вы собрались убить? Потому что если это кто-то важный, то лучше я останусь здесь, а вам пожелаю всяческой удачи. Мы прибыли сюда, чтобы вернуть то, что принадлежит нам по праву». «Какому праву?» «Праву рождения», — выдал после короткого обдумывания Грибит. До сих пор ему как-то не приходило в голову, что кто-то может не понимать таких элементарных вещей. «А как раз их я и хотел выяснить. Что вернуть?» «Королевство». Грибида начало раздражать мое непонимание. «А я ведь только начал, притом совершенно искренне. Как?» «Самый главный вопрос, который мне был интересен. Ну, сначала мы рассчитывали убить короля, но практически сразу узнали, что король – лишь марионетка в чужих руках. Это неудивительно, потомки Синдара ни на что иное и не годятся». В это время в коридоре раздались звуки шагов. Шестерка заговорщиков, как по команде, обернулась к двери, так что я просто спокойно кивнул стражнику, давая понять, что клиенты обработаны и можно приступать к следующему пункту. Стражник отпер дверь и повел заговорщиков на допрос. Все оказалось просто, проще никуда. Еще бы, мои инструкции на сей счет были предельно четкими, так что, уже через полчаса мы всемером покинули здание городской стражи. «Эх, хорошо-то как», — сказал я, потягиваясь и потирая освобожденные от кандалов запястья. «Так в каком трактире вы оставили свои манатки? Тут недалеко, а что?» — спросил Стахи. «Я же, кажись, объяснял, что вам схрон нужен. Что, прямо сейчас? Я уже не знал, смеяться мне или плакать. Нет, можно через год, когда соберетесь проворачивать свои замыслы. Но тогда вам схрон и так обеспечит, метр на два и на два в глубину для каждого. Вы что, и вправду собираетесь оставаться вместе, где вас сдали с потрохами за обычный разговор? Он прав, нам нужна база для тайных операций», — вынесла свой вердикт королевна и обратилась ко мне. «Ты говорил, что у тебя есть что-то на примете». «Говорил». Я прокручивал в голове разные варианты их размещения. «Будь у меня хоть капля времени, я бы смог разместить их в любой дыре этого города, ибо доступ ко всем потайным квартирам криминала у меня был, но это плохо увязывалось с легендой. Но если вам позволяют финансы, то можно просто снять один небольшой домик, это и прекрасная гарантия того, что вас не подслушают, и с бумажками полный ажур будет. Без бумаг тут стрёмно, хотя, вам с вашим внешним видом опасаться особо нечего, у таких документы не проверяют». «Неплохая идея», — одобрил Дикран. «Если там нормальный дом, а не собачья конура», — брезгливо уточнила Галена. «Нормальная. У меня на такую монет в жизни не хватит. Давайте так, вы идите в свою таверну и пакуйте вещи, а я пока договорюсь. Потом я к вам приду и отведу вас на место, вы только скажите, в какой таверне вас искать». Мне объяснили дорогу, которую я и так прекрасно знал, и эта шестерка ушла в ночь. Кошмар. Детский сад. Убить короля. Они что, и вправду думают, что это легко? Ну-ну, посмотрим. Вот только сначала изолирую их от общества, а затем и посмотрим. Сделать все бумаги было проще простого. Пришлось, правда, смотаться в Маравел за Салкомом, но он мне был нужен для других целей, а бумаги бы мне сделали на любое имя. Мог бы вообще обойтись и без этого, но я питаю к официальным бумагам определенное уважение, ибо без них нормальное функционирование любого общества попросту исключено. Короче, через полчаса я уже все подготовил. Салком с сыновьями быстренько придавали дому относительно жилый вид и готовились сыграть роль хозяев. Бумаги ждали на столе, а я явился к входу в трактир. Для натуральности я немного побузил у входа, такую шваль в приличное заведение пустить были не должны, так что пришлось громко орать, что я по приглашению знатных господ. Знатных господ позвали, они подтвердили, что я к ним, привратник скривился, и я прошел внутрь. Мда, интересно, они и вправду считают, что революцию делают шмотками? Похоже, что да, ибо зачем еще тащить с собой такой гардероб, я понятия не имел. Я-то думал, они тут недавно и еще не успели распаковаться, однако мне пришлось смиренно ждать еще около 2 часов. Ладно, зато Салкому будет проще. Примечательно, что у молодых людей костюмов было не меньше, чем у леди, а вот практически никакого оружия я так и не заметил. Исключение – кинжал на поясе Дикрана. Ох-хо-ханюшки, один кинжал против всей королевской гвардии. Проще им зарезаться сразу, чтобы не мучиться. Всем 6 по очереди. И тут случилось страшное. Покосившись в который раз на мою хламиду, мне было настоятельно рекомендовано переодеться. И даже предложено, во что. Меня это так несказанно умилил, хоть я и понимал, что попросту компрометирую их своей внешностью. Так что я с благодарностью принял одежду и пообещал стараться не испортить такую вещь. Новая одежда была вполне приемлемого коричневого цвета, в отличие от светлых, преимущественно бело-голубых расцветок их одежд. Когда, наконец, все было собрано, мы вызвали карету, которая доставила нас, в 2 приема, к дому. Процедура подписания прошла быстро, и дядюшка Дурин отбыл в свою деревню. Конспирации ради, внешность Салкома и сыновей я тоже изменил, хоть вероятность того, что они снова встретятся, была ничтожно мала. И, тем не менее, оставшись, наконец, в безопасном месте, заговорщики принялись распаковываться, так что продолжение беседы снова откладывалось. Чтобы не тратить впустую время, я выбрался в город и приобрел себе новые старые вещи, чтобы больше соответствовать легенде. Выловленный башней, который все так же дежурил в той же таверне по моему приказу, мастер по замкам поделился со мной набором отмычек и полезными навыками по их использованию, так что, можно сказать, что распаковку вещей мы завершили почти одновременно. Почти. Я еще раз успел сбегать в город и обзавестись продовольствием, честно стибрив его с прилавка, чтобы попрактиковаться. Впрочем, разговора не состоялось и на этот раз, сказалось нервное напряжение после посещения тюрьмы, и, вяло поужинав, мне еще пришлось им ужин готовить. Заговорщики улеглись спать, ворча по поводу низкого качества предоставленного им жилья. На утро, то есть часа через два после полудня, революционеры все-таки покинули свои уютные постельки, стали медленно стягиваться вниз. К этому времени мое терпение уже основательно подтаяло, но я решил мужественно держаться, ибо в будущем меня могут ожидать куда более неприятные сюрпризы. Дождавшись, когда мои герои приведут себя в порядок и соизволят позавтракать, мне опять пришлось им выготавливать, я все-таки вытащил их на улицу и повел на главную городскую площадь. А теперь вернемся к нашему вчерашнему разговору, который был так не кстати прерван. Начал я несколько более язвительно, чем требовалось. Вы сюда приехали, чтобы убивать короля, так? Хорошо, выполняю взятую на себя роль гида. Вот вам замок, король, там. Я для выразительности показал на высокие башни. Расскажите теперь, как вы будете это делать. Говорю сразу, участвовать в этом я не собираюсь. Мне просто интересно, как можно вот так взять и убить короля. Я просто сгорал от нетерпения услышать их версию, ибо ничего путного за ночь и утро так и не придумал. Помнится, мне, чтобы организовать смену власти, понадобилось полгода, но это, при наличии моих магических способностей. Последовал коллективный ответ. «Ну, мы же не пойдем вот так вот сразу во дворец», – неуверенно заявила королевна. «Это хорошо, потому что вчера, пока вы паковали вещи, я порасспрашивал трактирщика, и он мне рассказал, что кульминацией вечера была фраза «пойдем и убьем». Я просто хотел вам показать, что король живет в замке, а замок хорошо охраняется. Мы знаем, ведь это наследный замок рода Занада», – гневно выпалил Грибит, которого мой тон явно задел. «Очень хорошо, тогда расскажите мне, как можно убить короля. Я просто не представляю», — сказал я с самым честным видом, ибо правда не представлял, что эти дети способны убить хоть кого-нибудь. «Ну, а мы уже не собираемся убивать короля», — промямлил вечно молчащий Нолт. «Тогда с самого начала, что вы собираетесь делать?» «Мы начали рассказывать, что король — марионетка». Снова начала королевна. «Да, я помню, и что потомки Синдара только на это и годятся. Тут нас прервали. Да, мои слова придали королевне хоть какой-то уверенности, а ее паж покраснел от негодования, что какой-то босяк смеет перебивать ее величество. Ох уж мне эти пламенные воздыхатели. Мы узнали, что за всеми делами в королевстве стоит какой-то темный маг. Это монопах Черный Гром, что ли?» Подкинул я дохлую кошку. Придворный маг Синдари отошел в мир иной от старости лет за пять до моего появления в этом мире. Но тогда король не стал об этом объявлять, полагая, что смерть древнего и могущественного мага может быть использована его врагами против него, и решил, что грозное имя старого мага убережет его лучше, чем новый. Так что о том, что монопаха больше нет, знало всего несколько человек, начиная с меня. Остальные были полностью уверены, что он по-прежнему безвылазно сидит в своей башне и оттачивает мастерство. «Может быть», — неуверенно высказалась королевна, явно не в первый раз задумавшись об этом. «Что значит «может быть»? Вы знаете, кто стоит за всем в королевстве, или нет? Мы не уверены», — произнесла задумчивая королевна. «Мы узнали, что за последние пару лет, как раз с того момента, как на престол вошел Калзан, Синдария очень изменилась. Она стала почти такой, как была при моих предках. Я чуть не возмутился от присваивания себе подобных заслуг. Вдруг как-то очень быстро перестали ссориться аристократы. Раньше они постоянно плели мелкие интриги друг против друга, хоть они и родственники, а потом вдруг резко перестали. Безропотно согласились на все изменения, хотя обычно бароны спорят о своих привилегиях до хрипоты. Какие-то странные люди вычистили леса от разбойников. На ближайшем архипелаге разгромили пиратов. Прекратились вечные набеги со стороны восточных соседей. Много еще странностей, о чем говорят люди. Что-то можно проверить, что-то нет, но говорят много. И еще все говорят, что Калзан до коронации стоял одной ногой в могиле, а сразу после нее как будто помолодел лет на 20. Такое может только магия. Но я не думаю, что это сделал монопах. Он верно служил потомкам Синдара Кровавого. Можно сказать, что только благодаря ему они и усидели на троне. Но он никогда не занимался делами государства, и никогда не заботился о долголетии своих монархов. Поэтому я думаю, что это кто-то другой. Закончила свою историю девушка. По мере произнесения речи она все больше уходила в себя, и под конец создалось такое ощущение, что разговаривает она вообще сама с собой, а остальных попросту нет. Она даже обращаться стала не от множественного лица, представляя всю эту горе коалицию, а от самой себя. Интересненько. Я помню, как Калзан занял престол. Начал я тоже задумчиво. Еще бы я не помнил. Стоял во время коронации, оперевшись на трон, и ковырялся в носу во время помазания. Невидимый для всех, конечно. Как сейчас помню, как раз перед этим при загадочных обстоятельствах погиб наследник прошлого короля Антей. Говорят, его разорвал на части гигантский оборотень, притом разорвал прямо в королевском охотничьем заповеднике. Погибли еще несколько телохранителей, а вся свита примчалась в город быстрее своих лошадей. До самой коронации люди тогда говорили, да и после нее вспоминали часто. Старый король сразу же умер, у него было слабое сердце, чистая правда, и на престол взошел Калзан, который первым делом приказал Монопаху убить оборотня. Через неделю Монопах привез огромную голову, которую выставили на всеобщее обозрение. Ну и страшилище, если честно. Я несколько раз подходил близко, потом она мне ночью снилась. Да уж, та еще история была. На самом деле я готовил ловушку для Монопаха, еще не зная, что он давно мертв. Оборотнем был я сам, и Монопахом потом тоже был я. Надо же было заметать следы. Но эти подробности ребятам ни к чему. Ребята задумчиво изучали носки своих туфель. Наверняка они уже слышали эту историю, притом не раз, но одно дело смаковать ее подробности в высшем обществе, и совсем другое, пытаться влезть в нее по уши с кривым ножом наперевес. Все-таки тюрьма пошла этой золотой молодежи на пользу, по крайней мере, теперь они понимают, что такая вещь, как противник, вполне-таки себе материальна. Помявшись еще немного на площади, революционеры как-то не сговариваясь повернули в сторону дома, и вид у них был отнюдь не боевой. «Странный ты вор, Маркус», — заговорил Дикран. «У людей с улицы совсем другой говор, и уж точно не такой словарный запас. А я и не вор с улицы». Я хмыкнул, даже не пытаясь отпираться. «Я занимаюсь замками, обычно под прикрытием серьезных ребят. Я воспитывался с рождения в монастыре, но уж очень любил всякие закрытые комнаты и сундуки. Днем нас учили грамоте, а ночью я совал свой нос туда, куда не следует. Со временем я просто оттуда ушел, прихватив кое-что из состояния настоятеля. У него было слишком много монет для того, кто так родил за жизнь в бедности и покаянии, а также слишком дорогая посуда и множество комплектов дорогой одежды для тайного выхода в свет, и коридорчик специальный, чтобы не мозолить глаза паломникам и жертвующим своим золотым шитьем. Я оставил для него в том коридоре парочку сюрпризов. Очень надеюсь, что они сработали. Но это так, к слову. На улице меня действительно поймали за карманную кражу, я пытался на спор срезать кошелек. Увы, карманник из меня не ахти. Ну и не повезло, конечно, уж больно ловкий господин оказался. Грабить плохо, наставительно сказала Галена. А убивать хорошо? Мой вопрос был задан настолько елейным тоном, что девушка вспыхнула. Я и не говорил, что я хороший человек. Про хороших людей я в монастыре наслушался, а ночами насмотрелся. Мне не понравилось. Но с тех пор я не делю мир на хороших и плохих, и не верю в слова. Я не случайно отвел вас на площадь, мне было интересно понаблюдать за вами. Теперь я хочу спросить еще раз, что вы намерены делать, и, главное, как. Воцарилось глубокое молчание, но ненадолго. Мы хотим вернуть то, что принадлежит нам по праву. Как заученный стишок, повторила Сарина Занада. Как убить того, кто стоит за Калзоном? Убивать самого Калзона, наверное, не обязательно, он сам умрет, когда останется без поддержки своего покровителя, и занять место на троне. Знаете, вот от чего я точно далек, так это от традиций престола наследия. Так что вы уж не сердитесь и просветите дурака, вы что, хотите просто прийти во дворец и сказать, я, наследница рода, правившего этим королевством 150 лет назад, брысь с моего трона, не спорю, ход интересный, есть шанс, что тот, кто на нем сейчас сидит, умрет со смеху, но боюсь, это действительно единственный шанс. Вы и вправду думаете, что этот самый кто-то, неважно, Калзан или тот, кто наследует престол после него, добровольно отдадут вам трон, может, еще извиняться начнут за то, что чужое место занимали, а стража все это время будет стоять по стойке смирно, и это, пока без учета сомнительного мага, о котором вы ничего не знаете. «Мы знаем, что он есть», — твердо проговорил Нолт. «Его видели. Особенно много народу его видело во время войны с пиратами. Он тогда возглавлял флотилию. Формально всем заведовал какой-то адмирал, но никто даже не пытался делать вид, что адмирал хоть что-то решает, включая самого адмирала. У колдуна есть своя армия и свой флот. Очень сильная армия, состоящая из очень профессиональных солдат. И командующим у него не кто-нибудь, а сам Шрам». Это прозвучало настолько веско, что я уже начал подумывать, что ребята все-таки дадут задний ход. Интересно, и чего этот парень раньше молчал? Я демонстративно остановился как вкопанный. «Шрам, и вы после этого всерьез строите планы о том, как убить колдуна, у которого такая армия, и которой командует Шрам? А мы не говорили, что это будет легко. Не нравится, убирайся», — буркнул Дикран, который тоже по-новому взглянул на ситуацию, и тут же подозрительно спросил: «А ты что, об этом не слышал?» Остальные тоже напряглись. «Ну, уже хорошо, хоть какие-то зачатки паранойи, и информацию тоже сливаем порциями. Сначала ничего не знаем, а теперь знаем уже что-то. Следующий круг. Я много чего слышал, но немногому верю. Хорошо, предположим, этот ваш темный маг существует. А Монопах? Не так давно был магический турнир», — произнесла королевна. «Я слышала об этом от шадазийского мага, но слушала вполуха. Мне тогда это было неинтересно, хотя он и рассказывал какие-то совсем странные вещи. Где тут можно об этом узнать?» «Вопрос не ко мне. Вы и с магами общались, и реликвия у вас имеется. Я с магией стараюсь дела не иметь, и к магам в дом никогда не забирался, шкура пока дорога. Надо спросить у того торговца, который продал нам кинжал. Наверняка он знает», — озарила Грибида. «Про турнир знает точно, а если повезет, то и о самом колдуне что-то расскажет. Хотя это странно, обычно все маги такие показушные, а этот – скрытный». Поскольку до магазина господина Сура было далековато, остановили карету и, кое-как там разместившись, поехали в другой район. Я ехал на запятках и гадал, куда их выкинет дальше. Но отсидка в тюрьме определенно пошла на пользу. Она научила детей сначала собирать информацию и лишь затем действовать. Господин Сур принял нас чрезвычайно радушно. Еще бы, такие клиенты – большая редкость, и с них пылинки надо сдувать. Едва скользнув по мне взглядом, он все понял, и больше на меня не смотрел. Тем не менее, у меня была прекрасная возможность немного корректировать наш разговор, посылать ему незаметные энергетические импульсы, если понадобится. Информации они с собой не несли, но выполняли роль незаметного тычка локтем. Хороший способ понять, что углубляться в подробности не стоит. «День добрый, господа», — почтительно начал Сур. «Чем еще старый лавочник может быть вам полезен? Скажите, а вы следите за магическими турнирами?» Без предисловий начал Грибит. Остальные навострили уши, а я незаметно моргнул. Господин Сур — тертый разведчик, и ему не нужно смотреть по сторонам, чтобы фиксировать такие детали. Уловив мой сигнал, он сразу начал свое повествование. «Ну а как же, тем более, что последний турнир выиграл маг из Синдарии. Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все сразу жутко переволновались и начали друг друга толкать, приговаривая что-то типа: «Ну я же говорил, расскажите нам, пожалуйста, об этом маге», — попросила наша храбрая предводительница.